Год 1995. В 1995 году в Москве уже действовали 27 славянских группировок и 7 этнических сообществ. Из славянских 7 иногородних, 20 местных. Всего 34 сообщества. Вопреки устоявшемуся мнению, что каждой группировке принадлежит своя территория, это все-таки не так. Скорее, группировки контролируют определенные объекты. Например, два аэропорта Шереметьево, согласно оперативным данным, контролировались Химкинской и Долгопрудненской братвой, Быково — Люберецкой, Внуково — Солнцевской. Домодедово делили несколько группировок, но не москвичи. Здесь самыми влиятельными были представители Екатеринбургской, Уралмашевской группировки. Или другой пример. Москворецкий строительный рынок, 500 торговых мест, контролировали целых 4 группировки. Абхазская, армянская, азербайджанская и ореховская. Убийство журналиста Листьева. 1 марта 1995 года Владислав Листьев, известный телевизионный журналист, был убит в собственном подъезде на улице Пятницкой. Реакция общественности, а также государственных деятелей страны была бурной. Президент гневно выступил по телевидению. Мэр Москвы Лужков настоял на увольнении тогдашнего начальника ГУВД Панкратова и московского прокурора Герасимова в связи со слабой работой. В Москве была создана специальная бригада по расследованию этого убийства. Для профилактики распоряжения мэра Москвы было закрыто очень много казино. Но перед тем, как они были закрыты для выполнения профилактических действий, в Москву было направлено несколько ОМОНов, в том числе и Рязанский, для наведения порядка. В течение нескольких дней наведения порядка, иными словами, шмонов, арестов, задержаний, обысков в казино, в ночных клубах, а также остановки машин на трассах, ОМОНовцы врывались в помещения, клали всех на пол, избивали, срывали золотые украшения, часы. Убийство Листьева стало черной меткой для ОПГ. Тогда многие лидеры и авторитеты спешно покинули на время столицу. В ответ на разгул преступности государственные власти спешно проводят в жизнь указ президента о борьбе с организованной преступностью. Указ президента о борьбе с организованной преступностью. Главным нововведением этого указа была расплывчатая формулировка, позволяющая задерживать любого человека по подозрению на 30 суток. Кроме того, органы получили право беспрепятственного прохода на любое коммерческое предприятие при наличии подозрения его связи с организованной преступностью. Этим указом активно пользовались РУБОПы, задерживая людей без всякого повода на 30 суток. Указ 1995 года был правовым беспредельным ответом государства на криминальный беспредел. Указ просуществовал еще некоторое время, принеся больше злоупотреблений и незаконности, чем пользы. Вскоре он был отменен как незаконный и неконституционный акт. Криминальная хроника. Одного из наиболее влиятельных кутаиских воров в законе, Робинзона Арабули, Робинзон, рубоповцы задержали в подмосковном пансионате «Отрадное» Красногорского района. В ноябре прошлого года на одной из подмосковных дач они уже задерживали его и реваза Бухникашвили по прозвищу Ризо, также вора в законе из Кутаиси. Тогда при обыске дачи милиционеры обнаружили патроны и наркотики, но уголовное дело пришлось прекратить, ибо нашлись свидетели, утверждавшие, что пальто с патронами в карманах, в котором задержали авторитетного преступника, принадлежало совсем другому человеку. Робинзона Арабули выпустили на свободу под подписку о невыезде, после чего он исчез из поля зрения правоохранительных органов, и только в результате кропотливых разыскных мероприятий был обнаружен в загородном филиале Центральной клинической больницы, где болел под чужой фамилией. На этот раз удалось взять его с поличным. В палате, где задержали вора в законе, оперативники нашли сильнодействующий наркотический препарат промедол. Это же вещество было обнаружено и в крови Робинзона Арабули. В апреле выстрелом в голову из пистолета в Москве был убит Андрей Исаев, известный в уголовном мире вор в законе по прозвищу «Роспись». В апреле в перестрелке с бойцами специального отряда быстрого реагирования московского РУБОПа в старинном особняке на Петровке был убит преступный авторитет Сергей Мансуров, в воровской среде известный под кличкой Мансур. Вместе с товарищем он взял в заложники своего делового партнера и подверг его жесточайшим пыткам. Заложнику удалось сбежать, и к Мансуру нагрянули милиционеры. Выяснилось, что в квартире находятся еще две заложницы. Мансур сдаваться не собирался. «Патронов у меня хватит на всех», — заявил он по телефону. Впоследствии в квартире нашли два помповых ружья, револьвер, пистолет ТТ, саблю, две шашки и два кинжала. После этого он передал трубку заложнице, которая сообщила оперативникам, что она тяжело ранена и истекает кровью. Напоследок Мансур сказал милиционерам, что в случае штурма убьет заложниц и застрелится сам. На штурм все же решились, но дверь взрывать не стали из опасения за жизнь женщин. Около 2 часов ночи бойцы СОБРа начали выламывать дверь кувалдами. Мансур несколько раз выстрелил через дверь и ранил одного милиционера в руку. В ответ стреляли и СОБРовцы. Наконец им удалось ворваться в квартиру, перестрелка продолжилась. Одной из пуль Мансур был убит. Раненая им заложница позже скончалась в больнице. Задержан один из самых авторитетных славянских воров в законе, идеолог балашихинского преступного сообщества Александр Захаров по прозвищу Захар. В местах лишения свободы он провел почти 1,5 десятка лет, но в послеперестроечные годы, хотя его несколько раз пытались задерживать за хранение наркотиков и оружия, ему всякий раз удавалось избежать наказания. На этот раз он попался с поличным. В его автомобиле «Мерседес 500» оперативники нашли заряженный пистолет. Побег Салоника. 5 июня произошло громкое событие в криминальной истории России. Ночью из следственного изолятора «Матросская тишина» из спецкорпуса бежал подследственный. Оттуда при немыслимых, казалось бы, обстоятельствах сбежал 35-летний Александр Салоник. Тот самый, что был схвачен 6 октября 1994 года на Петровско-Разумовском рынке. Тогда погибли 3 милиционера и 1 охранник. 2 человека получили ранения. Сам Салоник также получил ранения, однако, находясь в тюрьме, сумел за 8 месяцев поправить свое здоровье и, в конце концов, сбежать. Как оказалось, побег был совершен очень профессионально. За несколько месяцев до него в тюремную охрану был внедрен свой человек, младший сержант. Он только ждал удобного момента, чтобы помочь Салонику. Вскоре такой момент представился. Администрация тюрьмы узнала, что уголовные авторитеты вынесли Салонику смертный приговор. Он сознался в убийствах вора в законе Длугача, авторитета Ваннера и других. После этого Салоника поместили в спецблок – в одиночную камеру 9389 корпуса. Некомплект штатных охранников привел к тому, что на весь корпус приходилось всего 2 – постовой и дежурный по корпусу. Причем корпусной довольно часто вынужден был отлучаться по долгу службы на 30-40 минут. Это окно и решено было использовать. Сообщник Салоника Сергей Меньшиков – вывел его из камеры, и они вместе выбрались на прогулочную площадку корпуса. Дверь они взломали. Затем поднялись на стену, достали 23-метровый альпинистский шнур и по нему спустились на пустынную улицу «Матросская тишина». Судя по всему, где-то неподалеку их уже ждала автомашина БМВ. Вывез Салоника Павел Зелянин, а общее прикрытие осуществляли члены Курганской ОПГ. После побега Салоника мне, как его адвокату, пришлось пережить слежки, обыск и допросы. Криминальная хроника. Солнцевские чеченские боевики собрались на улице Миклуха-Маклая, чтобы в очередной раз выяснить отношения. В этом районе, известном многочисленными точками по продаже наркотиков, торгуют кокаином, героином и анашой в основном студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, имеющего здесь несколько общежитий. Первыми разработали и освоили этот рынок чеченская и ингушская группировки. Они начали поставлять студентам наркотики и забирать себе часть прибыли. Кроме того, кавказские бандиты обложили данью и африканских учащихся, которые торговали собственными контрабандными наркотиками. Солнцевских не устраивало такое положение дел, и они не раз предлагали чеченцам поделиться доходами от наркобизнеса. Вследствие разборок и борьбы за контроль над торговлей наркотиками уже имело место немало человеческих жертв. В частности, в результате поджога одного из общежитий погибли четверо, и еще 9 человек получили ожоги и ранения. Но на этот раз рубоповцы не допустили столкновения. Из подъехавших к общежитию десятков иномарок были извлечены и положены лицом на асфальт около 40 бандитов. Операция «Закат». В целях раскрытия тяжкого преступления, совершенного в марте 1995 года, в связи с убийством ведущего тележурналиста Владислава Листьева, а также для предотвращения преступной деятельности солнцевского преступного сообщества, провести ряд обысков в квартирах и помещениях лиц, подозреваемых в связях с солнцевской ОПГ. Список лиц и адресов прилагается. В случае обнаружения орудий преступления, а также иных предметов, добытых преступным путем, возбудить соответствующие уголовные дела и провести соответствующее расследование по этому факту. Операция «Закат» была проведена с 8 до 23 часов. Для многих она была все же внезапной. Так, к штабу РУБОПа на Шабловке 6 съехалось много представителей милицейских служб на различных машинах. Все ждали конверты. Из штаба были вынесены конверты с адресами. Там было указано отделение милиции, где необходимо было вскрыть их в определенное время. Представители милицейских бригад разъехались по отделениям и вскрыли там конверты. В них были указаны конкретный человек, у которого необходимо было произвести обыск, и его адрес. Это делалось для того, чтобы не было никакой утечки информации. В результате крупномасштабной операции против солнцевской преступной группировки было задержано несколько десятков активных участников группировки и ряд ее лидеров. Всего было проверено свыше 100 адресов квартир и офисов. Причем оперативники нанесли визиты не только участникам солнцевской группировки, но и связанным с ней лидерам других московских уголовных бригад. Солнцевских же с раннего утра до позднего вечера отлавливали по всей столице. В течение нескольких последующих часов рубоповцы посетили свыше 100 различных адресов в Москве, Подмосковье и даже в Калужской области. Число задействованных в операции милиционеров составило 481 человек. Число задержанных солнцевских достигло к вечеру 23 человек. Криминальная хроника понесла крупные потери и измайловско-гальяновская группировка. В августе был расстрелян ее казначей Миша Китаец, а в сентябре на стадионе трудовые резервы. Таким же образом поступили еще с двумя членами этого сообщества. В результате войны внутри армянской группировки в течение 3 недель, апреля-мая 1995 года, были убиты 5 человек. 22 ноября в начале 10 вечера настоящее сражение разгорелось на Краснопресненской набережной возле торгового центра «Садко-Аркада». Один из лидеров курганской группировки был внезапно обстрелян двумя неизвестными из автоматов в тот момент, когда он на своем «Линкольне» выезжал с автостоянки. Первые пули попали в «Линкольн», когда расстояние между ним и стрелявшими не превышало 60 метров. Позже выяснилось, что на курганцев напали представители Бауманской ОПГ.